обязана передать идущим следом трепетное уважение к искусству, выше которого ничего нет, наверное, на земле. Вспомнилось, как-то в 1900 году снялись они в Ялте, Бунин, он и Телешев. И Горький написал на память Николаю Дмитриевичу на обороте фотокарточки: «Мало на свете хорошего. Самое хорошее искусство, а в искусстве самое лучшее и самое благородное — искусство выдумывать хорошее». Там же, в Ялте, он, кстати, и познакомился с Буниным, и чуть ли не в первый день знакомства открылись друг другу. Иван Бунин признался: «Писателем я стал, вероятно, потому что это было у меня в крови. Среди моих дальних родичей знаменитый поэт Жуковский». Горький подхватил восхищенно: «Вы же последний писатель от дворянства, той культуры, которая дала миру Пушкина и Толстого, и тут похожее на то, что начертал потом на карточке. Жизнь с каждым новым днем внушает мне все больше презрения к ней и возбуждает все больше тоски. Самое лучшее в ней — искусство. Из искусств самое лучшее, самое чреватое гениями — это литература». Кто-то здесь передавал, Иван Алексеевич тоже принялся за воспоминания. От его огромного таланта можно ждать немалого. Как мастерски написал он о Чехове. Подумалось, напишет и о Горьком. Не из тщеславия подумалось. Долгие годы прошли вместе, и здесь, в Италии, на Капри, когда-то изо дня в день встречались, говорили, можно сказать, находились в состоянии полувлюбленности, по крайней мере, с его Горького стороны. Бунин рассказывал, помнится, что первые сведения о Горьком получил в Полтаве, куда приезжал порой к брату. Там прошел слух. Под Кобеляками поселился молодой писатель Горький, фигура удивительно красочная. Ражий детина в широчайшей крылатке, в шляпе вот с этакими полями и с пудовой суковатой дубинкой в руке. А познакомил их Чехов весной 1899 года в Ялте. Бунин шел по набережной, навстречу с кем-то Чехов, закрывается газета, не то от солнца, не то от шагающего с ним рядом, что-то басом гудящего и все время высоко взмахивающего руками. Поздоровались. Чехов говорит: «Познакомьтесь, Горький». В Полтаве отчасти описывали правильно: и крылатка, и вот этакая шляпа, и дубинка, под крылаткой желтая шелковая рубаха, подпоясанная длинным и толстым шелковым жгутом кремового цвета, вышитая разноцветными шелками по подолу и вороту. Только не детина и не ражий, а просто высокий, несколько сутулый, рыжий парень с зеленоватыми, быстрыми и уклончивыми глазками, с утиным носом в веснушках, с широкими ноздрями и желтыми усиками, которые он, покашливая, все поглаживал большими пальцами, немножко поплюет на них и погладит. Пошли дальше. Он закурил, крепко затянулся и тотчас же опять загудел и стал взмахивать руками. Наверное, теперь подумалось вдруг Горькому, Иван Алексеевич вспомнит тот день до деталей, а нет, придумает. Что ж, писатель волен, чтобы передать настроение, ощущения свои, что-то дорисовать, оставаясь, конечно, верным главному. А в деталях Бунин не превзойден. Напишет, ручаясь, например, такое: Горький, де быстро, выкурив папиросу, пустил в ее мундштук слюны, чтобы загасить окурок, бросил его и продолжал говорить, изредка быстро взглядывая на Чехова, стараясь уловить его впечатление. Говорил он громко, якобы от всей души, с жаром и все образами, и все с героическими восклицаниями, нарочито грубоватыми и первобытными. Это был бесконечно длинный и бесконечно скучный рассказ о каких-то